Здравствуйте, дорогие друзья. Встречаемся мы сегодня с замечательным человеком Сергеем Юрьевичем Морозом. Доброго здравия, Сергей Юрьевич. Добрый день. И наша встреча посвящена событию, которое будет происходить в Сибае, очень-очень интересное, которое имеет свою историю, и вот как раз продолжение в наших глазах творится, историческое такое, посвященное культуре, образованию, стратегии будущего. Вот я хочу, чтобы ты рассказал поподробнее об этом мероприятии, чтобы наши радиослушатели и зрители, да и вообще все, кто добрые люди, получили представление о том, что будет происходить. Да, благодарю, Алексей. Мероприятие, которое мы проводим в Сибае с 16 по 24 августа, оно называется «Концептуальный экспертный практикум. Стратегия 809». Ну, 809, я думаю, многие уже знают, что это указ президента, эпохальный указ, который как раз провозглашает примат духовного над материальным. Вот. Ни в одном государстве мира за последние 2000 лет глава государства не осмеливался официально издавать подобного рода указы. Поэтому вот можем в этом смысле гордиться нашим президентом, гордиться командой Совета Безопасности Совбеза, потому что они как раз были инициаторами этого эпохального указа. Вот. В апреле, как ты знаешь, мы провели большое событие в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Был форум «Народное образование», 16 круглых столов, 2500 участников. И понятное дело, что многие участники спрашивали: Сергей, вот будет ли какое-то продолжение того, что вы начали делать, и будет ли вообще в практической плоскости это все проходить, или вот мы встретились, познакомились, поговорили, как всегда, и разошлись. Вот. Я, собственно говоря, не перестаю повторять, что сам являюсь предпринимателем. Для меня крайне важно, чтобы была материализация результата. Вот. Поэтому, естественно, конечно, мы будем достигать этот результат. А вот что мы можем достичь? Мы как раз и определились вот на этом августовском мероприятии. Вот. Здесь мы концентрируемся на трех основных темах. Вот, почему трех, сейчас я чуть ниже об этом расскажу. Вот. Но эти темы, они очень близки, в частности, к нашей команде. Мы занимаемся темой ценностного воспитания детей, работаем, проводим образовательные семейные лагеря. Вот. И темой пространственного развития, это вторая тема, которой мы занимаемся, проект «Биорегион». Вот. И мы ее назвали «Модель гармоничного жизнеустройства». Создание модели гармоничного жизнеустройства. Ну и еще важная тема, фундаментальная, это традиционные ценности. Поэтому эти три темы, они будут рассматриваться в практикуме, причем в обратной очередности. То есть мы начинаем с первого модуля 16-17 августа, вот уже послезавтра, как раз он будет называться «Культурный код и традиционные ценности этносов и народов России». Мы делаем исторический экскурс в эпохи древности, даже, может быть, ушедшей цивилизации, вот, с помощью экспертов, которые будут и в офлайне, и в онлайне участвовать. Мы как раз проявляем те забытые, утраченные или сохраненные традиционные ценности. Мы находим единство этих ценностей у разных культур. Вот. И как результат этой секции хотим создать словарь терминов и определений. Потому что на самом деле слово «ценности», «нравственность», «духовность», к большому сожалению, даже на законодательном уровне никак сейчас не отрегулированы. Поэтому, чтобы не было подмены понятий, потому что враг не дремлет, он всегда старается все перевернуть с ног на голову, вот мы хотим фундаментальную работу провести и вот этот фундамент традиционных ценностей определить. Это будет первая часть. Вот. Следом вытекает вторая часть. По значимости она, наверное, на втором месте. Это как раз воспитание детей. И здесь мы будем с экспертами делать обзор лучших воспитательно-образовательных практик. Мы будем говорить о внешкольном образовании воспитательном. То есть это, по сути, лагеря. То, что раньше было в СССР, Арте, Карленок, те лагеря, в которые было практически невозможно попасть, либо за большие выдающиеся заслуги, лагеря, наполненные глубочайшими смыслами, которые влияли на судьбу людей, которые их посещали, потому что там действительно работали мощнейшие команды и психологов, и методистов, и людей, скажем так, очень увлеченных в то или иное направление профессии. Поэтому эти лагеря, они были уникальные, и мы хотим предложить вместе с экспертами создать такую универсальную модель ценностно-воспитательного лагеря и ее описать, понять, подумать вместе над тем, как готовить кадры, где их искать для подобного рода лагерей, потому что это тоже проблема непростая. Вот, и предложить ее законодателю на федеральный уровень, и также предложить всем тем заинтересованным инвесторам, которые хотели бы реализовывать подобные лагеря у себя в регионах, а спрос на это есть. Спрос на это есть, и здесь вот проблема, она на самом деле, как сказать, она это не совсем социальная история, то есть эта история может быть монетизирована. Я об этом говорю почему? Потому что я понимаю, как предприниматель, что часто социальные вещи очень сложно реализовывать, когда предприниматель либо инициативная группа не чувствует какой-то выгоды в этом процессе. Как правило, она уходит из этого проекта и занимается тем, что приносит выгоду. Но так вот нам вдолбили за последние десятилетия, как бы, да. Здесь сейчас есть запрос у самих детей, запрос у родителей, запрос у государства на воспитание, на трудовое воспитание. Поэтому тема создания вот таких всесезонных лагерей, она очень актуальна. И вот на втором модуле с 19-20 числа мы займемся с нашими экспертами. Ну и третий модуль, который состоится 22-23 августа, это модуль будет называться как раз «Построение модели гармоничного жизнеустройства». И по сути здесь собрались не просто эксперты, а здесь собрались реализованные практики в таких достаточно важных, значимых направлениях, как образование, причем инновационное, интегративное и с концепцией, с возможной концепцией подготовки учителей универсальных для малокомплектных сельских школ. И речь о гармоничном развитии жизни идет в первую очередь на сельских территориях, потому что с городами все понятно. А вот как раз процесс национальной безопасности он в том, чтобы люди переезжали на землю, и мы говорим о развитии все-таки сельских провинциальных территорий. И вот направление универсального учителя, направление земского доктора для села, направление специалиста по кооперации, по агротуризму, по органическому земледелию, по социокультурным связям, по психологии межличностных семейных отношений. Это все, по сути, есть своего рода институализация, которая может функционировать и готовить специалистов для развития территорий. И вот как раз вместе с экспертами мы будем прорабатывать три уровня. Первый уровень международный. Мы будем говорить о создании ассоциативного органа при БРИКС, в структуре БРИКС. Вот. Второй уровень – федеральный. Мы будем говорить о том, что мы можем создать федеральную территорию, которая как раз и будет своего рода кузницей кадров для развития территории. И здесь же будет создан пилотный проект. И третий – это региональный уровень, который будет просто про развитие предгорной зоны, красивой вблизи заповедников в Краснодарском крае. Вот. Мы этим уже 10 лет занимаемся, большие наработки, административный, социальный капитал наработан большой, написаны стратегии, концепции, поэтому участникам будет легко зайти на подготовленную почву. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот эти три глобальных вопроса, запакованные в 9 дней, в нашей, как складывается, дружной, непринужденной, добросердечной атмосфере, мы будем проводить. В том году я был у тебя в гостях с супругой, приехали, поснимали, и попутешествовали, и посеминарили, несколько семинаров провел, и обратил внимание на то, как вот происходит взаимодействие с детьми, с участниками. Очень теплая атмосфера на самом деле, и мне понравилось место. Место удивительное, где и равнина, и горы, и лес, и подлесок. Ну, удивительно, на самом деле, место, климат удивительный. Поэтому те, кто попадут к себе в гости, наверное, скажут: ого, вот это нам повезло, вот это вот счастье. И у тебя очень интересное направление, когда ты взаимодействуешь не просто с людьми ради денег, а с людьми ради будущего страны. Я это обратил на это внимание, и вот низкий поклон тебе за это, потому что в том году, когда мы были в августе, там было много детей из пострадавших территорий и России. Ну, в России в том году меньше пострадало, а вот Луганщина, Донецк, там было огромное количество людей, все я обратил внимание на то, что они все были оживленные. Вот ключевое слово «оживленные». Туда они приехали к тебе потерянными, потому что война, потому что смерть и страдания. И там они оживились. Вот эта атмосфера, которую твой коллектив сумел создать, она дорогого стоит. И я думаю, что вот здесь как раз продолжение, вот вселение вот этого всего, что удалось наработать, и самого посыла, оно, наверное, будет пропитывать весь форум в течение вот этть дней и всех сессий. В связи с этим я хочу задать вопрос. А эксперты кто? Кто в этом году участвует в экспертном совете, в этих круглых столах, в решениях? Знаешь, Алексей, ну да, во-первых, я хочу действительно подтвердить, что мы также продолжаем работать с детьми. Это наша благотворительная миссия – работа с детьми Донбасса. И сейчас мы расширили перечень. Сейчас мы работаем с детьми всех, кто вообще как-либо пострадали вот от тех действий боевых, которые ведутся. Вот. И члены семей СВО, чьи родители сейчас находятся как бы на спецоперации. Да? И для них, для всех безвозмездно мы предлагаем участвовать в наших интенсив-погружениях. Вот более 3000 человек мы уже пропустили через интенсив-курсы по уникальной методике погружения, когда за 5 дней проходится практически годовая программа предмета. Вот. И также мы приглашаем в наши лагеря этих детей. Мы не можем, конечно, 100% укомплектовывать этими детьми, ну, где-то 50 на 50. Вот делаем 50 коммерческая группа, 50 дети с территорий. Это как-то балансирует, компенсирует. Но нам интересно с этими детьми работать, потому что, ты знаешь, наверное, вот это горе, которое, да, в этих семьях произошло, да, они остались без жилья, без квартир, они переехали сейчас сюда, на территорию России, чувствуют некоторую иногда стесненность, одиночество. Оно мобилизовало их, дети очень зрелые, они осознаннее сверстников своих, которые живут здесь, более взрослые, серьезно относятся к жизни. И мы видим, что это как раз вот подрастающее поколение будущих наставников, мы даже проект такой сделали «Наставники», которые могут дальше вот в тех лагерях, о которых мы так немножко вскользь упомянули, могут работать. Потому что педагогика, именно подражание, педагогика, когда нету вот этого уровня, что взрослые чего-то там обучают там, детей, а вот дети старшего возраста помогают детям младшего возраста, да, через подражание примеру, такая разновозрастная среда, она очень эффективно работает. И вот мы уже 3 года этим занимаемся и видим, как это все дает свои плоды и результаты. И поэтому крайне важно, чтобы вот такие дети серьезные и душевные задавали темп в этих лагерях. И сейчас у нас проходит смена, мы это назвали смена 809, вот, специально под... она завершающая, 5-я в этом году. Вот, ставится постановка, я знаю, театральная, как раз посвященная традициям, ушедшим цивилизациям. Там будут и цивилизации, населявшие территорию нашей родины. Вот, будет интересно. Дети проникают в этот фольклор, они поют старые песни, славянские, этнические песни, которые с этой экспедиции, с деревень, вот наши мастера собирали, вот, не просто там народные, а древние народные песни. И им нравится, что удивительно. Мы переживали, мы думали, может быть, это, ну, как сказать, не зайдет. Может быть, они помашут там нам у виска и скажут, что-то у нас вообще какой-то там петь какие-то там распевы там непонятные. А ты знаешь, это вот не то, чтобы зашло. Они, пропевая, причем на многоголосие эти песни, они такую атмосферу создают, что... как сюрреализм, ты попадаешь, как будто бы в какое-то прошлое попал, еще и они шьют костюмы сами, вот, и декорации, костюмы, и вот у меня реально, я сидел на репетиции, на концерте, я понимал, что происходит вообще, где я. Это дети, которым 11-12 лет, они без фальши поют эти песни, это вообще как? И знаешь, в душе такая радость, ты понимаешь, что наш ген, наш русский ген, он все-таки живой. Ничего, его невозможно уничтожить. Он проявится, хоть там бетоном закрыть, он все равно проявится, он никуда не девается. И вот дети это демонстрируют сейчас. Вот. Здесь как раз вот на мероприятии у нас действительно рабочий практикум. Мы пригласили, ну, наверное, там 3,5 десятка экспертов, среди которых такие известные люди, как Виктор Алексеевич Ефимов, Андрей Севович Курбатов, Алексей Сафиулин, Вот, много представителей в прошлом власти, например, там, да, вот там вице-мэр Таллина, например, там, да, Владимир Маслов будет участвовать. Вот, люди, которые имеют именно опыт муниципального государственного управления, это очень важно, потому что речь идет о том, что не просто придумать какую-то идею. Идей очень много придуманных, и вот экопоселенческая культура у нас в той или иной степени развита в стране. Но все имеет, знаешь, вот такую относительно слабую практичность, либо слабая экономическая модель, либо непроработанные связи с муниципалитетами или с федеральными органами управления. А это важно. Мы единый механизм без отрыва. И нужно быть понятным, нужно быть адекватным. И вот для этого как раз, ну, это не специально так получилось, что мы их пригласили. Это люди, которые занимаются сейчас, они занимаются как раз процесса вопросами пространственного развития, и они с радостью едут делиться. Вот. Из, допустим, по первой секции, такие известные, как Адам Гутов, он рассказывает о древнем эпосе вообще черкесских, абхазских традиций. Вот. Котляров, это человек, который пишет книги вообще о Кавказе. Асов, наверное, знаете, да, на как раз в протославянский период расписывает интересно об этом. Вот. Зауржанные, вот, и многие-многие другие, там огромный перечень у нас, и с разных стран, и с Азербайджана, и традиция зороастризма, и на эту тему поговорим, и православные обязательно традиции, да, будет Ириня Медведева, будет отец Николай, вот, который будет говорить о традиционных ценностях православной культуры. Вот, это все очень важно, потому что мы все вместе вот, населяем нашу родину, и традиционные ценности, они едины, они не имеют тоже ни границ, ни барьеров, ни каких-либо там религиозных, политических там отличий, они для всех едины, они перманентны, они проникают. Поэтому как раз мы хотим их проявить, зафиксировать и показать. Вот. По второй теме, такие известные люди, как вот Чиурин, наш полярник известный, будет рассказывать, интересную лекцию давать по модели, очень сложно называется эта тема, я не повторю сейчас, в общем, искусство триалога. Это то, что издревле было как раз вот у нас в России, в частности, Руси, я бы сказал, принято, то есть не диалог, а триалог, умение договариваться. Вот, это Каменев, Антипин, просто я некоторые фамилии вспоминаю, список достаточно большой, может быть, не всех сейчас могу упомянуть, но вот, по крайней мере, люди все, знаешь, не просто профессиональные, а, я бы сказал, такие сердечно-профессиональные, потому что мы говорим про ценности же. У нас ведь 809-й указ – это традиционные ценности. И мы в первую очередь собираем тех людей, которые как раз сами собой, своим образом жизни эти ценности проявляют. Не просто они говорят красиво, они проявляют их. Ну, понимаю, там, идеальным человеком, тут, наверное, идеальным быть сложно, вот, у всех какие-то теневые стороны так или иначе проявляются, но, по крайней мере, они работают над собой и в саморазвитии находятся, это очень важно, и стараются, это видно. Вот. Так что экспертов будет много, и мы, конечно, нам стали звонить люди, которые просто желают быть слушателями на этом мероприятии. Мы сначала сомневались, стоит ли как бы вот делать это все совместно, потому что у нас действительно процесс рабочий, мы хотим выработать документы определенные, но все-таки решили сделать такой формат. И вот для тех, кто может и желает приехать поучаствовать в качестве наблюдателя-слушателя, мы, в общем-то, такую возможность допустили. То есть мероприятие у нас бесплатное, мы не берем никаких денег, там регистрационных взносов, и в этом плане ничего не нужно платить. Единственное, ну, заплатить там за свое там размещение, за еду там, можно палатку поставить, кто живет в палатке, вот территория позволяет. Мы находимся на берегу горной реки, это наша основная достопримечательность. Вот, сейчас температура воды где-то 24 градуса. Вот. Ну, ты, наверное, помнишь с прошлого года, как там великолепно все у нас купались. Вот. Так что вот как-то так. Да, вот на полшага назад отступлю про детей. Все у меня вот образ детский стоит в голове, потому что благодаря тебе, благодаря команде, мы поселены были в том году как раз среди детей. вот рядом с фазендой, вот этой, с ранчо, там целый комплекс такой вот детского проживания, и вот прям посередине мы находились. Мы слышали днем и ночью детские голоса, слышали, как они разговаривают, как они общаются, их переживания, там подростковые вот эти все какие-то передряги, ссоры, дружба, и даже в некоторых ты участвовал, да, когда там кто-то на кого-то обиделся, там преподаватель, ну тут всякое, ну дети. И мы там гасили как-то это, я помню, там до костра сидели, даже слезами там пробивались, ну что ж такое. И вот я заметил, что это дети ожившие, как я уже сказал, ожившие после войны, но они еще и смышленые. Мне вспоминается, насколько они слушали, что маленькие, 12-летние, что уже взрослые, там были под 18 уже лет несколько детей, как они слышали и умели слушать, когда к ним обращается человек взрослый. В зале стояла тишина. Вот ты представляешь, температура там за 30 градусов в зале, маленькие дети, они слушают. Или взрослые, которые уже это все, вот, казалось бы, там все это, они все равно слушают. И мало того, что они слушают, они делают выводы. Мне запомнилось, когда несколько детей в конце смены подходили и спрашивали: «Алексей, как ваше отчество?» Я говорю: «Анатольевич, я теперь вас только так буду называть, Алексей Анатольевич». «Почему?» «Потому что я вас зауважал». Я говорю: «А еще кого зауважал?» «Да», говорит, «здесь такие все преподаватели, уезжать не хочется». Вот это климат, не климат имеется в виду, вот, как это, температура, да, там воздух и так далее, а климат человеческий, который создается в этой, на этой площадке, это как раз, наверное, кузница тех самых кадров и кузница правильных решений. И поэтому, опять же, ты меня пригласил участвовать как эксперта и как средство массовой информации, но, к сожалению, у меня было запланировано экспедиция в Архангельск, и там буду как раз в эти дни, вот скоро уже уезжаю, к сожалению, не смогу попасть, к огромнейшему сожалению. Поэтому я от себя, души, желаю всем экспертам плодотворного труда, всем, кто успеет приехать, остались считанные часы до начала этого замечательного мероприятия, желаю хорошо отдохнуть, повстречаться с замечательными людьми, прочувствовать эту атмосферу, сходить, если получится, в горы, вот сходить, только запаситесь водой, сразу говорю, водой запаситесь и солнце там, имейте в виду, такой поход нелегкий. Вот, и посмотреть на то, как там дружат дети. Вот на это посмотрите и возьмите оттуда вот эту искру и к себе принесите ее. Вот это вот взаимодействие с людьми, это дорогого стоит. Благодарю, Алексей. Да, действительно, все так и было. Да, и мы стараемся как раз. Для нас самое ценное – это создание доверительной атмосферы. Вот. Дети реально не хотят уезжать, хотят оставаться, говорят, мы хотели бы остаться здесь. Вот. И мы все для этого делаем, на самом деле. Будет у нас постоянно действующий центр, будет школа такая семейная, и мы активно в эту сторону думаем. Да. Просто мы хотим максимально все сделать с точки зрения возможностей именно правильного, законного пребывания детей, учитывая все санитарные нормы и все как положено. А это требует определенных вложений и проработки, конечно. Ну что ж, благодарю за очень содержательную нашу встречу. На мой взгляд, тема раскрыта, но в полной мере, я думаю, можно будет ее раскрыть для себя, если вы сами станете участником. Так что не сидите, не сидите в стороне, если есть возможность, приезжайте, участвуйте, знакомьтесь и давайте вместе будем делать хорошее, доброе дело для того, чтобы все мы жили в прекрасной, замечательной стране, где человек – это самое ценное, а на сегодняшний момент самое ценное – это наши дети, внуки, которые продолжат нас в этом замечательном, добром мире. Всем добра, быть добру. Да будет так. Благодарю, Алексей. С Богом. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!